Эраган еще примерно час гулял по лагерю, время от времени останавливаясь у костров, где коротали время часовые. Люди, гномы и ургалы. И всех расспрашивал, хорошо ли к ним относятся в полку, не натер ли кто ноги на марше, не слишком ли скуден рацион. Все отвечали ему довольно бодро, а зачастую обменивались с ним и парочкой шуток. Эрагану казалось, что беседуя так с людьми, он поднимает их боевой дух, укрепляет их решимость и надежду на благополучный исход завтрашнего сражения. Самое боевое настроение было, естественно, у ургалов. Эти рогачи были, похоже, даже рады предстоящей битве и возможности обрести воинскую славу. У Эрагана, впрочем, была и еще одна цель. Он хотел распространить неверные слухи о своем участии в будущем штурме Урбаэна. Как только кто-нибудь задавал ему вопрос об этом, он намекал, что, скорее всего, он и Сапфира будут в том полку, которому предстоит осаждать столицу с северо-запада. И очень надеялся, что шпионы Гальбаторикса передадут ему эти лживые сведения. И каждый раз, вглядываясь в лица окружавших его людей, Эраган с изумлением думал, неужели среди них есть такие, кто предан Гальбаториксу? Кто же они? Эти неприятные мысли вселили тревогу, и он постоянно ловил себя на том, что прислушивается к шагам за спиной, когда шел от одного сторожевого костра к другому. Наконец, удовлетворенный тем, что ему удалось поговорить со многими, во всяком случае с достаточным количеством, чтобы внушить шпионам, если они там были, ложные сведения о своем участии в завтрашнем штурме, Эраган направился в южный конец лагеря, где в стороне от остальных стояла маленькая палатка. Три раза постучавшись, он ответа не получил и стал стучаться громче и настойчивее. Послышался сонный зевок, шуршание одеял, и из-под полога палатки показалась чья-то маленькая рука, а затем оттуда вылезла и сама девочка-ведьма Эльва, одетая в черное платье, которое явно было ей слишком велико. В неярком свете горевшего поблизости факела Эраган заметил, как сердито насуплено ее остренькое личико. «Что тебе нужно, Эраган?» Неприязненным тоном спросила Эльва. «А ты разве не знаешь?» Она еще сильнее сдвинула брови. «Понятия не имею. Знаю только, что тебе что-то действительно очень нужно. Раз ты разбудил меня среди ночи. Только об этом любой дурак догадался бы. Ну, в чем дело? Я и так слишком мало сплю. Так что говори поскорей. Должно быть, это что-то важное?» «Да, очень». И Эраган постарался побыстрее изложить Эльве свой план, но все же говорил без перерыва несколько минут. «Вот. А без тебя ничего не получится», — сказал он наконец. «Ты как бы поворотная точка всего этого». Эльва усмехнулась. «Надо же, поворотная точка. Какая ирония судьбы. Могучий воин, всадник, полагается на ребенка, ибо не может сам убить того, кого нужно». «Ты нам поможешь?» Девочка опустила глаза и поковыряла землю пальцем босой ноги. «Если поможешь, то все это...» И Эраган махнул рукой в сторону лагеря и раскинувшегося вдали Урбаэна. «Может закончиться гораздо быстрее, и тогда тебе не придется так много терпеть». «Да помогу я!» Эльва топнула ногой и сердито на него посмотрела. «И не пытайся меня подкупить всякими обещаниями. Я так или иначе собиралась помочь. Я вовсе не желаю, чтобы Гальбаторикс уничтожил Варденов, но помогу вам не потому, что ты для меня так уж важен, Эраган. Просто я дала обещание на Суаде и намерена его сдержать». Она наклонила голову на бок и лукаво на него посмотрела. «А между прочим, ты кое-чего не договариваешь. Боишься, что Гальбаторикс может кое-что узнать до того, как мы пойдем в атаку? И это связано?» Звон цепей и какой-то жуткий лязг не дал ей договорить. На мгновение Эраган опешил. Потом понял, что этот звук донесся из города. И, положив руку на рукоять меча, сказал Эльве. «Готовься. Нам, возможно, придется выступить прямо сейчас». На этот раз девочка спорить не стала, а развернулась и исчезла в палатке. «Ты слышала?» – мысленно спросил Эреган у Сапфиры. «Конечно! Если нужно, мы встретим тебя у дороги!» Звон цепей всё продолжался. Затем послышался глухой грохот, и наступила тишина. Эреган ещё некоторое время прислушивался, но больше ничего не услышал. Он уже собирался произнести заклинание, чтобы сделать свой слух более острым, но тут снова послышался тот же глухой грохот, а за ним как бы череда звонких щелчков. Затем ещё и ещё. От ужаса у Эрагона по спине побежали мурашки. Он догадался, что это за щелчки. Это цокали по камням когти огромного дракона. Но что это за дракон, если его шаги слышны за целую милю? «Это может быть только Шрюкан», – подумал Эрагон, чувствуя под ложечкой ледяной комок страха. А по всему лагерю уже звучали сигналы тревоги. Блеяли горны, вардены зажигали факелы. Армия просыпалась, готовясь к атаке. Эрагон краем глаза заметил выбежавшую из палатки эльву. Следом за ней вышла и Грета, та пожилая женщина, которая о ней заботилась. Эльва была в короткой красной тунике, поверх которой она натянула маленькую, в точности своего размера, металлическую кольчугу. Шаги дракона смолкли. Его гигантский сгорбленный силуэт был отчетливо виден на фоне горевших в городе фонарей и сторожевых костров. «Как же он велик!» – думал Эрагон, испытывая крайнее смущение. Шрюкан был явно больше Глоэдра. «Неужели он столь же огромен, как Белгабад?» Впрочем, пока что ничего конкретного Эрагон сказать не мог. Затем дракон слегка подпрыгнул и развернул свои массивные крылья. Теперь он стал похож на судно с сотней гигантских черных парусов, надутых ветром. С громоподобным грохотом он взмахнул крыльями. И тут же по всей округе залаяли собаки, закричали разбуженные петухи, а Эрагон невольно присел и скорчился, точно мышь, пытающаяся спрятаться от орла. Эльва дернула его за край туники и настойчиво потребовала. «Нам надо идти!» «Погоди!» прошептал он. «Еще не пора!» Яркие звезды в небе на мгновение скрылись за темной тенью Шрюкна, пролетавшего прямо над ними. Он поднимался все выше и выше, и Эрагон попытался определить его размеры по силуэту на фоне звездного неба. Однако ночь была слишком темна, а расстояние слишком велико. Впрочем, каковы бы ни были реальные размеры Шрюкна, его величина способна была навести оторопь на любого. Эрагон знал, что этот дракон не так уж стар. Ему всего около 100 лет. Так что он не должен был бы значительно уступать в размерах Глоэдру. Но Гальбаторикс, видимо, ускорил его рост с помощью магии, как сделал это и с совсем молодым Торном. Глядя на проплывающую над ними гигантскую черную тень, Эрагон изо всех сил надеялся, что сам Гальбаторикс полететь на драконе не удосужился. А если все-таки полетел, то вряд ли станет утруждать себя чтением мыслей каких-то жалких существ внизу. Ведь в ином случае он сразу же обнаружил бы. «Элдунари!» – вырвалось у эльвы. «Так вот что ты скрываешь!» Нянька у нее за спиной озадаченно нахмурилась и уже задала какой-то вопрос, но Эрагон прорычал. «Тихо!» А когда эльва снова открыла рот, он попросту прикрыл его ладонью. «Помолчи! Сейчас не время! Потом!» Эльва кивнула, и он убрал руку. И тут полоса огня шириной с реку Анору выгнулась в небе сверкающей аркой. Шрюкан мотал башкой из стороны в сторону, исторгая потоки слепящего пламени и освещая лагерь варденов и окрестные поля. Ночь сразу наполнилась такими звуками, словно где-то рядом возник могучий водопад. В лицо Эрагону ударила волна жара. Затем пламя исчезло, испарившись точно туман под лучами солнца и оставив после себя дрожащее марево и дымный запах с примесью серы. Шрюкан развернулся, громко хлопая крыльями, и огромной черной тенью скользнул обратно к городу, скрывшись где-то за домами. Затем снова послышались тяжелые шаги, цоканье когтей по камням, звон цепей, скрип ворот. И ворота с грохотом захлопнулись, отчего по холмам прокатилось громкое эхо. Эрагон судорожно выдохнул и сглотнул слюну. Горло у него совершенно пересохло, а сердце стучало так, что было больно. «Нам придется сражаться с этим?» – думал он, чувствуя, как его охватывают прежние страхи. «Почему он не напал на нас?» – испуганно спросила Эльва совершенно детским тоненьким голоском. «Он просто хотел нас напугать!» Эрагон нахмурился. «Или отвлечь!» Он мысленно поискал Джурмундура, нашел его и приказал немедленно проверить, все ли часовые на месте, и удвоить их число до утра. Потом снова повернулся к Эльве и спросил. «Ты смогла что-то почувствовать, когда Шрюкен пролетал над нами?» Девочку передернуло. «Боль. Очень сильную боль. И еще гнев. Он был готов убить любого, кто ему на глаза попадется. Любое существо. И сжечь все вокруг, чтобы уже ничего не осталось. Он совершенно безумен». «И с ним никак нельзя было мысленно связаться?» «Никак. Самое доброе, что можно было бы сделать, это навсегда избавить его от столь жалкого существования». Все это сильно опечалило Эрагона. Он всегда надеялся, что им удастся спасти Шрюкна, если они сумеют избавить его от власти Гальбаторикса. Видимо, придется отказаться от этой идеи и смириться с реальной действительностью. «Ладно», — сказал он. «Нам пора идти. Ты готова?» Эльва объяснила своей няньке, что уходит. И это весьма огорчило старуху. Но Эльва сумела ее утешить, что-то быстро шепнув ей на ухо. Способность этой девочки читать в сердцах других была просто поразительна. И не переставала удивлять Эрагона, однако не переставала его и тревожить. Как только Грета согласно кивнула и отпустила девочку, Эрагон сделал их обоих невидимыми, и они направились к тому холму, где ждала их Сапфира.